села, русская пехота, отступая к Волге, шла численность рота. У плетня павший вяз, скорбленный и древний, неожиданный приказ защищать деревню. Ой вы, серые шинели, от степного солнца посидели. К вам на крышу пулемет, разреши, хозяйка, вот консервы на обед, вот и хлебопайка. Сколько лет, 19 мне, родом я с Урала, побывать успел в огне, отступал немало. Ой вы, серые шинели, от огня и пота потемнели. Ой, хозяйка, без платка, ты совсем красива, косы в кольца в два витка, что ж ты так пуглива? Это кто? Отец, а это муж, не плачь, не стоит. Это брат, и писем нет, где-то под Москвою. Ой вы, серые шинели, от пролитой крови почернели. Видишь, пыль вон там, видать, танки на проселке. Через год узнает мать, где-то возле Волги. Да нет, я смерти не боюсь, парень, я отпетый. Вот жениться не женюсь, не узнаю это. Ой вы, серые шинели, наши холостяцкие постели. Мне б один единый раз этот самый номер, я б тогда фашист вас, я б счастливый помер. Слышь, хозяюшка, ответь, не вини, касатка, говорят, приятно ведь, болезно и сладко. Ой вы, серые шинели, самый главный, песни не допели. Баба бровью повела, двери притворила, но шинель сама легла, молча грудь открыла, а глаза совсем мертвы. Что же это, люди, что стоишь, спусти порты, танки скоро будут на седой израненной шинели. Ноги обнаженные белели, на колени он упал и с хрипатым стоном эти ноги целовал, ноги русским женам. Она, скользнув к нему, задохнулась милой и сама его всему ласково учила. Ой вы, серые шинели, если б вы умели петь, вы бы так запели. Пластину потуже, баба мужа хоронила при живом-то муже. Мне пропели этот сказ, прошлое листая, тот опять зацветший вяз, да шинель седая. Ой вы, русские шинели, вы еще и не про то бы рассказать сумели. Ой вы, серые шинели, вы еще и не про то бы рассказать сумели. Между нами не было ничего хорошего. Между нами не было ничего хорошего. Между нами не было ничего дурного. Были звезды стылые, голубое кровшево и мое желание тебя увидеть снова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Заглянуть в лицо твое, не было ведь, не было ничего такого. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ветер дул за окнами, сердце просквозило, ты мне плечи гладила. Ах, какие мелочи! Но ты ведь помнишь, помнишь все, что между нами было, а между нами не было ничего подсудного, а между нами не было ничего дурного. Но не стало с той поры с ветром непопутного, и все время хочется тебя увидеть снова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хочется тебя увидеть снова, а между нами не было ничего хорошего, а между нами не было ничего дурного. Были звезды стылые, голубое крошево, и мое желание тебя увидеть снова. Тебя увидеть снова, тебя увидеть снова, тебя увидеть снова. Ой, наказание мое, ой, наказание. В березовых качелях два грача кучаются, а сексуальные мои страдания, да только так весной и начинается. Ой, страдаю, ой, ой, хочу влюбиться. Надо как ты, надо бы вот как-нибудь, надо бы, надо разрядиться. Положение мое, ой, положение, неприличные картинки мне во сне являются, а сексуальное мое терпение, и как я чувствую, уже кончается. Ой, страдаю, ой, ой, ой, хочу напиться. Надо как-то, надо бы, надо разрядиться. Чую сердцем, чую я, ой, да неприятности. Как по ножке да по белой, тонкий шелк опроновый. Вот такое я вам скажу наглядности, а я кручусь и верчусь на обе стороны. Ой, страдаю, ой, ой, хочу жениться. Надо как ты, надо бы как-нибудь, надо разрядиться. Где ж вы, девушки, вы где ж? Вы наши умницы. Разве так не пригать можно нашей силой? А вот пойду сейчас на шумную улицу, да и кого-нибудь поизнасилую. Ой, страдаю, ой, ой, ой, хочу влюбиться. Надо бы, надо разрядиться. Ой, Долматово мое, ой, Долматово, как березка на ветру, василек качается, а сексуальная мои страдания, да только так всегда не тем кончаются. Ой, страдаю, ой. Ой, пойду топиться. Как-нибудь надо бы, вот как-нибудь надо бы сам разрядиться. Еще не спали, ты одна, и я один. Мы с тобой еще не спали, непременно переспим. Мы с тобой еще не спали, непременно переспим. Мы с тобой не боком к боку, сердце каждому свое. Наша связь, как лыка в строку, в одинокое житие. Наша связь, как лыка в строку, в одинокое житие. А мы затеяли интрижку, бело-серо-сизый дым. От угара мы задвижку на двоих сообразим. От угара мы задвижку на двоих сообразим. И катая, и играя, отдаваясь не вполне, ты кого-то вспоминаешь, кто-то снова снится мне. Ты кого-то вспоминаешь, кто-то снова снится мне. А мы с тобой еще не спали, но нацелились, глядим. Мы с тобой еще не спали, непременно переспим. Мы с тобой еще не спали, непременно переспим. Любовь, не нашедшая дня. Песни своей как сгусток огня, и тебе не задуть, словно свечку меня. Встанешь раннюю-раннюю, чтоб рассвет обогнать, даже солнцу не велено о любви нашей знать. Ты уходишь в рассвет, оскорбляя меня, ты ночная любовь, не признавшая дня. Ты уходишь в рассвет, оскорбляя меня, ты ночная любовь. Сердце буйное зовет дразнится, и что-то лухает, скорей, скорей, эх, черту, мораль нравственна, эх, черту, хочу кровать, когда-то надо бы, когда-то надо бы, когда-то надо бы нам начинать, когда-то надо бы. Случится худшее, сыграю вниз, а вдруг из глупости сюжет для повести, мышонок маленький, слоненка грыза, черту морали Травкина, эх, черту, чего там? Какие благостя, какой ты бешеный, из губы жил, меня он выявил во всех подробностях, а вот любви моей не заслужил. Теперь могу и травмина, а вот теперь хочу мораль, а то, что окна. Когда-то однажды написал ему песню, которая называется «Товарищу Юрию Серяку». Баба Сахар была, я был полный дурак, думал, жить с ней мне до седин суждено, но сказал про нее мне приятель Серяк: полное дерьмо, Саня, полное дерьмо. Я в артисты пошел, получилось ништяк. Режиссер говорит, мол, от Бога дано, но сказал мне на это мой кореш Серяк: полное дерьмо, Саня, полное дерьмо. Думал ехать в тайгу, взять судьбу на ура, там такие дела, там такое кино, но сказал мне на это все тот же Серяк: полное дерьмо, Саня. дерьмо. А куда мы идем? Там такой же бурьяк. Слева, справа и прямо. И всюду темно. И вообще наша жизнь, как считает Серяк, полное дерьмо. Полное дерьмо. Только, может быть, все же приятель не прав. Наша жизнь нам ясна, как козлу домино. Может быть, это мы, я и друг мой Серяк. Полное дерьмо, полное дерьмо, полное дерьмо. Следующая песня называется «Ночные страдания» или «Рыба Камбала». Она уселась на крючок, она с ума свела, она подставила бачок, но взяться не дала. Она сама пошла на мель, плыла и не плыла, хвостом крутила, как форель, но взяться не дала. Звенела лёскан, как струна, я что-то говорил. Она молчала, как стена, я под стеною был. Сказала, надо же сказать, я б знала, не пошла. Все врет, сама хотела, да, но что это, не дала. Я ставя на ребро вопрос, когда я там дурак, наделал ей большой засос и маленький массаж. Но ей массаж, что мне корсаж, бездушная скала. Она слегка пошла в мираж, но все же не дала. Как я старался, как хотел, колол ее колом. Но как вещь не наседал, то лазился котом. Но рыбка делом на чеку плыла, не торопясь. Но почему, но почему она мне не далась? И в заключение начать за все мои грехи. Сказала, буду спать, кончай, а ты пиши стихи. Куда кончать, на что кончать, рыба Камбала? Уверен, я хотела дать, но что-то не дала. Куда кончать, на что кончать, рыба Камбала? Уверен, я хотела дать, но все же не дала. Страничка из женского дневника. Скупо вяло отдается, и ни разу, чтобы рьяно, разве только что вернется из гостей немного пьяный. Говорить ему не буду, как по злу, скучаю ласки, отоварит за минуту шепотком без лишней встряски. От того-то изменить ему охота, от того-то я как чудо жду чего-то, то ли дело. За стеною шум и смех, порою стоны, от досады чуть не вою. Там живут молодожены, кто из нас двоих виновен? Разобрать не смог бы беби, страсти нет, и брак бескровен, и по ветру вьется пепел. От того-то, от того-то изменить ему охота, от того-то я как чудо жду чего-то. Грусть разладу не заплатка поведет, да искалечит дневниковая тетрадка, ран сердечных не залечит. Что о нем плохого скажешь, умный и любви обильный, нежный и красивый даже, только вот совсем не сильный. От того-то, годом, только все же от чего-то я боюсь, боюсь чего-то. Если книжек начитаться, подсмотреть в кинокартине, легче легкого отдаться незнакомому мужчине. Уступить сначала губы, взгляд терпеть бездумно влажный, дать увлечь движение грубы. Нет, боюсь, не буду, страшно. От того-то изменять мне неохота. Песня все из того же цикла «Буреломовщина». Называется так: «Проститутка Буреломова». Осенний вечер в коже хромова взгрустнул и что-то шепчет в бороду. А проститутка Буреломова, сощурив глаз, идет по городу. А проститутка Буреломова, сощурив глаз, идет по городу. Эй, берегитесь, люди-женщины, чулан мужей и полюбовников. У этих шлюх такие трещины, что разохотят и покойников. У этих шлюх такие трещины, что разохотят и покойников. Вперед недорого, вино интим и чуть внимания. Земля, что видишь в них святого ты, как терпишь их существование. Земля, что видишь в них святого ты, как терпишь их существование. Осенний вечер в коже хромовой сгрустнул и что-то шепчет в бороду. А проститутка Буреломова, сощурив глаз, идет по городу. А проститутка Бореломова, защурив глаз, идет по городу. Песня называется так: «Разговор с моим другом-режиссером». Я режиссеру руку жал и говорил ему в глаза, но все, что тут ты нажужжал, я мог бы сам тебе сказать. Я ставил в жизни столько пьес и стольких злых дней я играл, что даже сам товарищ С. Коську Станиславского, знаешь такого, меня к себе на службу звал. Ведь все, что я хочу усечь, ты просвети меня, коня. Кровать лишь стоит с бабой речь, бегут все бабы от меня. Но мы таких же ентефор, я любить, терпеть террор. Не хулиган я и не вор, за что же мне такой позор? Поставь мне жизнь мою, товарищ режиссер. И режиссер в меня глядел, как антилопа на слона. Сначала встал, потом присел, слегка рычал, потом стонал. Кончай стонать, мил человек, не то ты тронешь стиль совсем, и будешь тронутый навек, как, скажем, был товарищ М. Борьку Мордвинова, Арбенина, знаешь? Ведь все, что я хочу усечь, ты просвети меня, коня. Кровать лишь стоит бабы лечь, бегут все бабы от меня. Но до каких же это пор, не от любви терпеть террор. Ни патент я, ни старпер, за что же мне такой позор? Поставь мне жизнь мою, товарищ режиссер. Ты, Санька, умный режиссер, в актерках тоже знаешь толк. Но одного ты не допер, мужик ягненок, баба волк. Когда она к тебе в постель пришла, запри скорей дверь, иначе сгинете на панель, как говорила Райка Р. Раису Кураневскую, знаешь? Ведь все, что я хочу усечь, ты просвети меня, коня. Говорит, не стоит с бабой речь, и бегут все бабы от меня. Ну ты каких же это пор, не отрубить, терпеть террор. Не мусульман я, не членкор, за что же мне такой позор? Поставь мне жизнь мою, товарищ режиссер. Этюдов сделали мы жуть, но кое-что теперь могу. Едва лишь баба мне на грудь, я бью ее и прочь бегу. Она, конечно, сразу в рев меня цепляет, как репей. Любовь без драки и не любовь, как говорил товарищ Эйзенхауэр. Эйзенштейн хороший был режиссер, но ты, Санька, еще лучше. Да, я обниму тебя, дружище режиссер. Да, я обниму тебя, товарищ режиссер. Песня называется «Сказка», вернее, «Рассказ серого волка», так называется песня. Или, ну, погоди. Я, конечно, страшный серый волк. Бабку съел, а внучку на закуску. Всяким зайцам мне даю я спуску. Я в девчачьем мясе знаю толк, не решая сложных теорем. Я врываюсь в девичье стадо. Я сейчас кого-нибудь, конечно, съем. Мне любить кого-то тоже надо. Я сейчас кого-нибудь заем. Мне ведь тоже что это кушать надо. Только, а вот беда, по-волчьи жить. У девчат охранники что надо, как по ребрам начинают бить. Кто дубьем, а кто концом приклада. Не решая жизненных проблем, я оставляю стадо, то в покое очень редко, и то сыто я ем. Как тут жить, ну что это такое? По лесам брожу и по полям, болото. Жизнь люблю, но жизнь свою отдам за... не рода. Вот с того, без всяких яких схем, я опять врываюсь в чьё-то стадо. Эту в красной шапочке я съем. Погоди, мне любить кого-то тоже надо. Эту в красной шапочке я съем. Ну погоди, мне любить кого-то тоже надо. Когда ты начинал свою социальную шуточную интимную серию очень простой песенкой «Хорошо бы с позаранку». Ну и сейчас вот я закончу этой песенкой нашу сегодняшнюю запись. Хорошо бы с позаранку под себя подмять гражданку. Ай-люли-люли-люли. До чего нас бабы довели. Ну а после чая сразу по второму вдарить разу. Ай-люли-люли-люли. До чего нас бабы довели. Ну а днем перед обедом на тахте под теплым пледом. Ай-люли-люли-люли. До чего нас бабы довели. Пообедав, съев солянку, вновь забраться на гражданку. Перед ужином опять под себя ее подмять. В полночь, чтоб слегка согреться, снова с нею разгореться. Ай-люли-люли-люли. До чего нас бабы довели. Хорошо бы с позаранку. Поменять хочу гражданку, до чего нас бабы довели.